Глава 30. Александр мне понравился. Симпатичный, крепкий, высокий, хороший генофонд. А глаза синие-синие. Любишь-губишь, все равно, ведь оторваться сложно. И поет в уши так сладко. Ах, забыла совсем, он же мне жизнь спас. Без него могла бы сгинуть тут без шуток. В общем, реакция тела запущена. Сердце в любопытстве открыло дверь. А дальше жизнь покажет. Пока что у меня есть вопросы к Мишурину. «Сашенька, радость моя, можно я с этим дяденькой первой поговорю, а потом пойду займусь Искином, а ты уже оторвешься по полной, м?» «Поцелуешь?» «А почему бы и да?» Наклонился, сама поцеловала, только отпрянуть сразу не удалось, точнее, не дали. Поцелуй стал глубже, поглотив меня на какое-то время из реальности. «Целуешься ты, конечно, неплохо». Он улыбнулся и уткнулся в чашку с чаем, наблюдая за мной из-под темных ресниц. А я подошла к пленнику вплотную. «Ну что, уважаемый, я Иришка, но вам это и так известно. А вот кто вы?» «Николай Кириллович Мишурин. Ну, можно просто Ник». «Никир, есть в вашем имени что-то из 21 века. Варварское, чужеродное. Вламывайтесь на чужую территорию, как себе домой. Получайте по заслугам. И все недовольны». «Зря я тебя не добил 7 лет назад». «О, так это были вы?» А я все хожу, думаю, кому спасибо выписать. Стало быть, и за маменьку вас благодарить. Благодари, не стесняйся. Ох, как неосмотрительно. Больше знаешь, крепче мстишь. Не боитесь, что придется ответить за плохие деяния? Придушил бы тебя. Загубила мне весь бизнес и план по созданию общины на Муре. Просто план был говно. Да и община пиратов на Муре загнулась бы за месяц с местной растительностью. «Уже имел возможность оценить гостеприимство. Что ты со мной сделала? Я чувствую себя иначе!» «Вот, конструктивный диалог пошел. Давайте подробнее, что чувствуете?» «Легкость. Ничего не болит. Да лицо изменилось, по ощущениям». Он трогал кончиками пальцев свое лицо, которое теперь было без бороды. Осматривал руки, ноги, все удивляясь, что морщины исчезли вместе с пигментными пятнами. «У вас будет возможность на себя взглянуть, но позже. А пока знакомьтесь, это Александр. Он задаст вам пару вопросов. Будьте столь любезны, не отвечайте подольше. Дайте ему повод». «Ник Мишурин, ну что, пообщаемся?» Я не стала слушать, что будет дальше, отправилась к моему печальному и молчаливому помощнику. И папе еще надо сообщить все новости. Выжить было легче. Корпус Искину пришлось заказать новый, гораздо меньшего размера. Ведь мой телепортационный шкаф был ограничен. Жаль, но ничего не поделаешь. Корпус нашла и заказала быстро. Доставка еще полчаса заняла, а потом началось самое главное. Дежавю. Мой круглый помощник снова получил возможность летать, используя гравитационные приводы. Всю начинку я кропотливо перебрала, максимально сохраняя данные. «Я снова я! Как это прекрасно!» Он с удовольствием попробовал новые возможности, летая по базе. «Я готов к работе! Блок ждет! Тебя там потеряли! Давай выбирай фото и видео! Они уже на сервере! И твой родитель лютует!» Улыбнулась, ведь жизнь вошла в привычное русло. С моими подписчиками не было чем поделиться, и начала я с фотографии крушения челнока. Будущие специалисты должны понимать, что работа на другой планете – это не просто романтика. Это еще риск и опасность. И мои последние дни тому подтверждение. Для папы записала видео, описав свои приключения и недавний разговор с Никером. Не могу я его нормально человеческим именем называть. Душегуб. Побоялась звонить лично. Знаю же, что услышу. А так папа успеет остыть. Дело было не в проворот. Не знала, за что хвататься. В итоге решила, что начинать надо с себя. Душ, разбор рюкзака, образцов глазастиков, исследования, заполнение всех журналов и атласов. Я выбрала самое верное имя для ходячего гиганта. Глазастик гигантский, или на латыни гигант окулус. Свойства приятно удивили. Впрочем, тут по-другому и быть не могло. Могу предположить, что использование компонентов стимулирует рост. Но вот чего? Для этого нужны испытания и добровольцы. Проверила свой горшочек с мумификатором. Корешки дали прекрасную зелень, маленький бутон еще только обозначился. Но и я не спешу, подожду. А пока покормлю и прыхлю почву. Когда все дела в лаборатории были завершены, то проверила блок и личные сообщения. Оказывается, мое повышение до доктора наук уже не тайна. Меня поздравляли и даже вдали ссылку на местные новости Земли, где упоминали меня и Эмур с его эксклюзивным растительным миром. Ну и про пиратов упоминали, нехороших гуманоидов, решивших посягнуть на планету. По итогу все молодцы, преступники ждут суд, военные получили медали, а я ссылку. На новости, ссылать дальше Мура просто некуда. Папа подозрительно молчал. Представляю, как это нелегко. Узнать, что убийца любимой жены пытался убить и дочь. При этом все это время он радовался свободе и безнаказанности. Чую капец Никеру. Заказала ужин на троих на всякий случай. И даже позволила себе заказать коллекционную бутылку белого вина из виноградников с планеты Грасс. Обитатели там небольшого роста и очень уважают природу, поэтому вина у них натуральные и качественные. Ну и стоят, как моя почка. Но это я утрирую, конечно, но все же решила отметить свое первое свидание в этом мире чем-то особенным. Чем вселенная не шутит? Когда я вышла на свежий воздух, то потеряла дар речи. В своей клетке сидел на стуле Ник, а со всех сторон его окружали мои растения. Они хищно скалили на него свои бутоны, создавая видимость плотоядного ботанического сада. «Саша?» «Да, Ириш». «А чего это мои малыши тут делают?» «Они все слышали. Ну и не в восторге, мягко говоря, от такого гостя. А еще жалеют, что не добили». «Ух, командос! Сейчас всем удобрений насыплю, боевые мои защитники! Я и нам ужин заказала, стол накрыт». 5 минут, и я весь твой». За столом мы встретились одновременно, возвращаясь из противоположных помещений. Он из душа, я из своего мини-сада. «Разрешите за вами поухаживать». Я улыбнулась, позволив ему пододвинуть стул и открыть бутылку вина. Я решила, что наше первое свидание нужно отметить. А еще я так и не поблагодарила тебя за спасение. Спасибо. Искин повторил мои слова, вылетая из обеденной зоны. «Со мной связались сверху». «Бог? Дьявол?» «Начальник. Требует немедленного вылета с Мишуриным. Хотел попросить твой межзвездник». «Уже? В смысле, почему так срочно? Мне же еще в горы надо. Я хотела с тобой помочь, да и мышонок. Эксперимент же!» Зачастила и растерялась, только же за стол сели. «Я обещал, что буду помогать и защищать. От своих слов не отказываюсь. Рано утром сделаем твои дела, обещаю, а потом я улечу». Да, вот и вся любовь. Недолго был роман. «Иришка, ты так и не поняла? Я не шучу про нас. Я лечу, чтобы вернуться с твоим отцом, к тебе». «Хорошо подумал?» «Слишком хорошо. Как понял, что могу тебя потерять, решил спешить жить с тобой. Вместе и навсегда. Выйдешь за меня?» «Фальшстарт, милый. Первое свидание». «Ощущение, что я жутко опаздываю». Дальше мы шутили, ужинали и просто знакомились, узнавая друг о друге что-то новое. Вечер пролетел как одно мгновение. Спать разошлись поздно, а все потому, что некоторые не могли оторваться от моих губ.